Часть вторая. Честный убийца. Глава девятая. Эта таверна претендовала на статус крутой, и абы кого сюда не пускали. Чиновники среднего ранга, богатые горожане, купцы, представители шоу-бизнеса. Я, кстати, относился к последним и ничуть этим не тяготился. Зрелища, как известно, бывают разные, в некоторых даже могут убить. «Что-нибудь еще, господин Дир?» – угодливо склонился над столиком подавальщик. «Есть свежая рыбка из Пантеохии, прекрасно идет к крепкому, многие хвалят». «Неси». Бросил я с нарочитой небрежностью. «И крепкого повторить, только без трав. Я с травой не люблю. Сей момент, господин». Обещанное появилось предо мной меньше, чем через минуту. Большая кружка местного темного пива и блюдо со здешней таранькой. В это заведение я приходил уже пятый раз, но только сегодня увидел, наконец, того, кого ждал. Невзрачный на вид мужичок с неприятной физиономией в гордом одиночестве поглощал пищу и запивал ее дорогим вином через два столика от моего. Его соплеменники в свое время стали причиной того, что я оказался вдали от земли. Одеть бы этого додика в гомосячий прикид, точь-в-точь, как тот гад с хоббитовского корабля, который подсунул мне, пьяному в Драбадан, кабальный армейский контракт. Эх, если бы только можно было повернуть время вспять. «Эй, человек, чего изволите?» Тут же нарисовался давешний подавальщик. «Где тут у вас можно, ну, это самое, во, освежиться?» «Извольте сюда, господин». Грузно поднявшись, изображая среднюю степень подпития, я направил свои стопы в уборную для господ. Затем, пробыв там 10 минут и обрызгав себя для достоверности холодной водой, вернулся обратно в зал. Мой путь к своему столику, так получилось, проходил мимо столика хоббита. Споткнуться на ровном месте оказалось легко. Случайно смахнуть со стола кое-что из посуды еще легче. «Что вы делаете? Да что же это такое?» Вскочивший на ноги хоббит принялся нервно отряхиваться от пролившегося вина. «Прошу прощения, уважаемый, был неправ, готов искупить». Приложив руку к груди, я пьяно качнулся и плюхнулся на свободный стул напротив торговца. Тот, заметив знак на моем плече и ножичек в ножнах на поясе, испуганно вжал голову в плечи. «Бутылку ларнийского, самого лучшего!» Щелкнул я пальцами. 10 секунд, и заказанное было уже на столе. Еще через 10 подавальщик разлил пурпурный напиток в бокалы и, услужливо смахнув пыль, удалился. «Меня зовут Дир». Поднял я бокал с дорогим вином. Очень дорогим. 20 рехинов бутылка. «Дупень, командор Дупень!» Кивнул в ответ хоббит. «Инопланетник, что ли?» «Я из торговой лиги». «Ну, тогда за высокие прибыли». «Не возражаю». Мы выпили. «Эх, хорошо». Удовлетворенно крякнув, я поставил бокал на стол и указал глазами наверх. «У вас там, небось, такого не делают, а?» «Не делают!» – грустно вздохнул собеседник. «Вино с таким цветом есть только у вас!» Я громко расхохотался. «Понимаю. У вас, если и делают, то голубое для голубых». «Голубое для голубых?» – удивился торговец. «Шучу!» – махнул я рукой и мысленно выругался. Кодовую фразу этот придурок пропустил мимо ушей. «А, кстати, что-то я вас тут раньше не видел. Раньше, как помню, в этот шалман из ваших кто-то другой ходил». «Вы правы», — погрустнел хоббит. «Сюда частенько захаживал командор Жулень. К несчастью, его с нами больше нет». «Уволили, что ли?» «Хе, если бы», — покачал головой торговец. «Месяц назад он отбыл по делам в метрополию, но его корабль захватили какие-то террористы, и всех, кто был на борту, убили. Бандитов потом уничтожили, но Жулиня...» — развел он руками. «Это, увы, не спасло». «Сочувствую», — кивнул я после недолгой паузы. Мне было действительно жаль. Все контакты на Флоре, о которых упоминал лейтенант Ханнес, оказались провалены. Этот являлся последним и тоже не подтвердился. Других возможностей связаться с имперской разведкой я не имел. Слава богу, при высадке на планету на мне был не просто шлем, а шлем, интегрированный в бронежилет с плечевой поддержкой. Иначе от моего дурацкого удара о дерево никакая иммунность не помогла бы. Разбил бы башку или шею сломал, как пить дать. А так отделался легким испугом, точнее, контузией. Но сознание все-таки потерял. А когда очнулся, понял, что снова попал не по-детски. Я ощущал себя абсолютно голым, лежащим на чем-то холодном, намертво прикрученном к ложу крепкими путами. Пошевелиться могу, дернуться нет. и голову хрен повернешь. Перед глазами лишь потолок с длинными, как от высоких простенков, тенями. Где-то поблизости разговаривали на языке, которому меня обучали на штрафном корабле с помощью гипносна. «Значит, говоришь, все тесты верны?» «Да, милорд, генетика подтверждается. Барьерное сходство по 22 параметрам из 25. Скрут на него почти не подействовал». «Даже не знаю, хорошо это или плохо. Вот то ли дело раньше. Отдал бы на потеху шершавым. Ни перед князем не надо отчитываться, ни перед советом. Он, кстати, без закрепления». «Так точно, милорд, без закрепления и без вмешательства». «А вот это уже интересно. С этим уже можно играться. Получится неплохой поводок, как думаешь?» «Вы правы, милорд. Поводок может стать идеальным, но только если он это сам прочувствует. Без личного опыта полное трансформирование неэффективно». «Ты ошибаешься, Растус. Угроза, как правило, страшнее реального действия». Голоса замолчали. Секунд через 20 в поле моего зрения появилась чья-то взъерошенная голова. «О, очухался вроде. Эй, ты, говорить можешь?» Меня ткнули в бок чем-то острым. «Не понимаю», — прохрипел я, морщась от боли. «Милорд, он по-нашему не понимает». «Логично», — послышалось издали. «Вкали ему, филостанс, это улучшит динамику». «Обучение традиционное?» «Да». «Ясно, милорд, сделаем». Меня снова кольнули, только уже не в бок, а в плечо, и не так больно, как в первый раз. Через минуту я погрузился в сон. Доски скрипели, колеса погромыхивали на ухабах, телега неспешно катилась по едва угадывающейся дороге. Тянущие возок копытные внешне напоминали земных лошадей, только бесхвостых, с короткими, сплюснутыми, как у бульдогов, мордами. Справа и слева в высокой траве мелькали такие же, с всадниками на спинах. Не ахти какая охрана, но больше и не требовалось. Пленники 100 пудов не сбегут, а от зверья, чтобы отпугнуть, хватит. Я и еще двое таких же несчастных полулежали в телеге, привалившись к дощатым бортам. Руки и ноги у нас были связаны, кляпы отсутствовали, но говорить запрещалось. Наказание простое, но действенное. Хлесткий удар кнута куда попадет. Местному наречию меня обучали по новой, всего за неделю. Прошлое знание, естественно, помогло, однако пробела в нем оказалось достаточно, а произношение хромало на обе конечности. Зато теперь, если не знать предысторию, по разговору вполне мог сойти за аборигена. Вообще, этот мир, ну, по крайней мере, то, что мне пока удалось увидеть, выглядел достаточно странно. Какое-то недокрученное средневековье, ей-богу, или наоборот, перекрученное. С одной стороны, почти нетронутая природа, грубая домотканная одежда, мечи, копья, луки и арбалеты, пашущие на лошадиной тяге крестьяне, их сюзерен в похожем на замок поместье, слуги, дружина, охотничьи и лесные угодья, виселица на заднем дворе, регулярные порки проштрафившихся. С другой стороны, канализация почти в каждом доме, холодное и горячее водоснабжение, неизвестные мне источники электроэнергии, переговорные устройства, нифига не народная медицина, всеобщая грамотность. И все это на фоне какого-то электрического культа поклонения земле, воде и огненному туману. Последний, кстати, если я правильно понял, никто никогда не видел. Но все вокруг верили, что он существует, а не видят его лишь потому, что он появляется перед человеком за миг до смерти и при рождении. Закончившаяся провалом операция штрафников имела основной целью захват одной из реликвий здешнего культа. Тот самый кусочек дерева, что хранился в кумирне местного феодала. Какую ценность он представлял, зачем понадобился разведке империи, сколько их всего есть на флоре, ничего этого я не знал. Но где-то дней через 5 после того, как очнулся, начал подозревать, что это просто реликвия и ничего больше. Примерно как щепка Святого Креста или волос какого-нибудь бодхисаттвы. Потерять его – унижение, оставить врагу – стыд и позор. Вот поэтому аборигены и предпочли уничтожить этот предмет вместе с чужим кораблем, нежели сохранить, но позволить украсть. Расплачиваться за пятно на их языческой репутации пришлось мне, как единственному выжившему из налетчиков. Каждый день меня отводили на конюшню и выписывали несколько десятков плетей. Сказать, что было больно, значит ничего не сказать. После экзекуции спина превращалась в кровавое месиво. Потом, правда, лечили, но лишь для того, чтобы на следующий день все повторилось. Бесконечная мука, так, кажется, описывали страдания грешников в любом религиозном аду. Прочувствовать это на собственной шкуре оказалось гораздо неприятнее, чем читать об этом в учебниках этнографии и истории. А потом ужасаться. Ну, у этих людей и обычаи. Больше всего меня угнетала именно обыденность действия. Ни концлагерь, ни тюрьма инквизиция, ни ацтецкая пирамида. Простое подворье, простого графа-барона. Сказали этого выпороть. Выпорют. Сказали повесить. Повесят. Хозяин-барин, его слово закон. Привычная жизнь не совсем привычного средневековья. К хозяину меня привели на 15-й день, вместо конюшни. Кабинет местного босса выглядел как типичное помещение типичного замка. Каменный пол, каменные стены, пара стрельчатых окон с прозрачными витражами, грубые потолочные балки, только вместо факелов и свечей электрические светильники, а на столе не колокольчик для слуг, а стационарный переговорник-селектор. «Как звать?» — хмуро осведомился местный барон, когда меня бросили перед ним на колени. «Диржик!» — пробормотал я и, получив пинок в ребра, тут же поправился. «Диржик, милорд!» Удивительное дело, но до этой секунды никто моим именем не интересовался. «Знаешь, в чем тебя обвиняют?» «Да, милорд, в убийстве и святотатстве». «Догадываешься, какое будет наказание?» «Да, милорд, смерть». «Боишься?» «Конечно, милорд». Барон усмехнулся. Мне даже показалось, что одобрительно. «Жить хочешь?» «Хочу, милорд». «На что готов ради этого?» «На все, милорд». «На все это хорошо». Хозяин замка уселся за стол и молча кивнул охранникам. Те удалились. Вместо них в помещении появился еще один персонаж, одетый по-деловому. Шелковый жилет, отутюжная рубаха и черные нарукавники. Не дать не взять тайный бухгалтер мафиозного клана. Несколько раз он присутствовал на экзекуциях, когда меня били плетьми. В процессе участия не принимал, просто смотрел. Кое-кто из череди, помнится, называл его доктором. «Отвезешь его с каторжными в Ландвилей», — приказал ему господин барон, указав на меня. «Устроишь в Кудус к Перекке». «Понял, милорд, печать ставить будем?» «Печать обязательно. Без печати он нам не нужен. Без печати он будет никто». Я навострил уши. Это не прошло незамеченным. «Хочешь узнать свое будущее?» — прищурился босс. «Да, милорд». «Растус, объясни ему». Названный Растусом повернулся ко мне и принялся говорить. «Тебя будут звать Дир. Тебе поставят специальную генетическую метку-печать о том, что ты – собственность барона Асталиса. Ты будешь учиться в особой школе. Если сумеешь выжить, то…» «Можно вопрос?» – набрался я наглости и перебил его. «Задавай. Что будет, если я там не выживу?» – доктор пожал плечами. «Милорд получит за тебя компенсацию». «Если ты выживешь», – продолжил Зарастуса босс, – «то будешь получать от меня поручения. И если ты будешь выполнять их старательно, со временем получишь не только свободу, но и положение в обществе. Мои поручения тебе будут передавать или мастер Растус», — кивнул он на доктора, — «или кто-то другой, кто покажет особый знак. Растус, покажи ему». Доктор шагнул вперед и вскинул ладонь. На ней неожиданно проступил, а потом засветился линиями четкий рисунок — вензель БА в обрамлении стилизованных молний. «Как я пойму, подлинный это знак или нет, милорд?» Барон опять усмехнулся и, кажется, опять одобрительно. «Узнаешь, когда тебе поставят печать. И еще. Если захочешь предать меня или сбежать, я просто отдам приказ на твой генетический код. Смерть твоя будет мучительная и долгая. 2-3 недели ты будешь гнить заживо, пока с твоего скелета не слезет вся кожа и плоть. Понятно?» «Понятно, милорд». Несколько секунд барон смотрел на меня немигающим взглядом. Потом протянул руку к селектору и нажал на клавишу. Дверь хлопнула. «Увести», — приказал он охранникам. Город, в который меня привезли, рассмотреть в деталях не получилось. Телега остановилась на въезде. Из нее вытащили обоих моих товарищей по несчастью и увели в какой-то сарай. Кем они были, в чем провинились, что с ними будут делать, мне не докладывали, а я и не спрашивал. Все равно не ответят, а если ответят, то плетью. Путь продолжился минут через 20. Мне приказали лечь на дно повозки и не высовываться. Все, что я видел, пока колеса стучали по мостовой, это покрытые облаками небо и верхние части зданий, проплывающие мимо тележных бортов. Конечно, эксперт по архитектуре из меня тот еще, но все эти каменные колонны, портики, арки, фризы, статуи голых баб на крышах вольно или невольно наводили на мысль об античности, какой-нибудь Древней Греции или Риме. Хотя, безусловно, ни к тому, ни к другому здешняя жизнь отношения не имела, но аналогии явно просматривались. Народу, кстати, на улицах, судя по раздающемуся со всех сторон гомону, было полно. Различать отдельные фразы удавалось с трудом, но в плане информации отказываться от подобных источников стало бы непростительной глупостью. Поэтому все время пути я лежал тихо, вслушиваясь, о чем говорят местные обыватели. А говорили они, как, наверное, в любом месте и времени, о сельских пустяках. О ценах в ближайшей лавке, о сварах с соседями, от отбившейся от рук молодежи, о прохудившейся крыше, о свадьбе племянника, о жуликах-торгашах, о том, что надо за что-то заплатить, а платить не хочется. Короче, о той ерунде, которая по большому счету интересна только самим собеседникам и о которой забывают сразу, после окончания разговора. Но если ее внезапно убрать из жизни, то оказывается, что это и есть жизнь, самая обыкновенная, повседневная, состоящая из тысяч и тысяч незаметных для большинства мелочей. В конечную точку мы прибыли, по ощущениям, часа через полтора. Повозка встала, заскрипели ворота, телега въехала в чей-то двор, меня подхватили под руки и вытащили наружу. Сплошной деревянный забор, несколько прилепленных друг к другу зданий ангаров, коновязь с десятком местных лошадок. Все это я успел рассмотреть, пока меня вели по двору. Дальше я около получаса томился в темной и узкой комнате, похожей на тюремную камеру. Затем дверь отворилась, меня развязали, приказали снять одежду и, заново заковав, повели по каменным коридорам. Недолгий путь завершился через пару минут. Помещение, где я оказался, больше всего напоминало манеж для выездки. Просторный 100 на 100 тян зал, высоченные потолки, слой песка на полу, дощатые подмости возле стен, деревянные ограждения, длинный и мощный брус с кольцами. Вот только крепили к этим кольцам вовсе не лошадей. Сразу два десятка голых рабов были прикованы к ним цепями. За руки, за ноги, с интервалом 4 тяны. Пятеро надсмотрщиков с кнутами в руках вышагивали вдоль строя, вглядываясь в прикованных, выискивая на лицах крамолу. Я, как и многие, просто опустил голову, чтобы лишний раз не давать повода для наказания. Некоторые, впрочем, считали иначе. Странно, но тех, кто не прятал лицо и смотрел на надсмотрщиков с вызовом, кнутами не били. Просто показывали пальцем, что-то тихо говорили старшему, и тот делал какие-то отметки стилусом на небольшой дощечке, по всей вероятности, чтобы доложить потом руководству. Руководство появилось, когда надзиратели обошли наш строй трижды. Хорошо одетый господин в сапогах и явно дорогом то ли халате, то ли кафтане, с лысой, как бильярдный шар, головой, вышел из неприметной дверки в дальнем конце помещения. Его сопровождали двое здоровяков, похожих как близнецы-братья. Позднее я, кстати, узнал, что они действительно близнецы, Хирш и Крав, и отличаются только тем, что у Хирша был перебит нос, а у Крава не хватало половины левого уха. Но все знают, зачем они здесь? Зычно поинтересовался местный начальник, остановившись в тянах в 15 от кандальников и обводя нас прищуренным взглядом. Ему никто не ответил. Видимо, большинство, как и я, ни черта не знали о своем будущем. «Ладно, придется объяснить самому». Главный подозвал к себе старшего вертухая и внимательно посмотрел дощечку с данными. «Так, я вижу, что некоторые до сих пор считают себя особенными». Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся туда-сюда перед строем. «Что ж, я думаю, мы разберемся и с этим. Но сначала о главном. Я Даниста Перекка, владелец самого большого кудуса Ландвилия. Вы все движимое имущество ваших хозяев, переданное мне в доверительное управление. Моя задача сделать так, чтобы вы приносили доход мне и своему господину. «Понятно?» Кто-то слева презрительно сплюнул. Хозяин кудуса не обратил на это внимания или сделал вид, что не обратил. «Доход можно получать по-разному. Мой способ прост. Я сделаю из вас бойцов. Вы деретесь насмерть с такими же, но и с других кудусов, или с теми, на кого вам укажут. Вы станете честными убийцами. Ваша ответственность ограничится лишь острием меча. Все остальное ляжет на мои плечи». Я слушал его и пытался понять, кого здесь на самом деле готовят. Гладиаторов? Наемных убийц? Палачей? Террористов? «На ваши бои будут смотреть лучшие люди города, а, возможно, и княжества. И если вы будете стараться, если проявите мастерство и отвагу, то всего через год можете стать уважаемыми людьми и даже свободными. Такое уже бывало. Вот, полюбуйтесь». Он обернулся и указал на здоровяков-близнецов. «Когда-то они были такими, как вы, а сегодня им могут позавидовать многие. Тогда почему они здесь, а не там, где живут свободные?» Снова и с тем же презрением бросили откуда-то слева. Я мысленно покачал головой. Кто-то из моих соседей по брусу явно нарывался на неприятности. И неприятности, понятное дело, последовали. Дониста дал знак надсмотрщикам, и те вытащили наглеца из строя. Удерживая с двух сторон цепями, словно собаку, они швырнули его на песок. Хозяин гладиаторской школы взглянул на дощечку-табличку и скучным голосом объявил. «Нери Агра, бывший сотник так называемой повстанческой армии барона Сабхана из восточных провинций. Власть князя не признает, подданство княжества не имеет, захвачен при нападении на пограничный пост. В настоящий момент является собственностью стратега Раттория. Я не ошибся?» «Ошибся!» — яростно прорычал бывший сотник. «Ничьей собственностью я не являюсь. Я вольный стрелок вольных гор. И ваш князь, и ваши стратеги. Мне не указ. Я не собираюсь драться на потеху толпы. Дохода с меня никто не получит. Пусть я умру, но моя честь останется со мной навсегда!» Дониса переглянулся с Хиршем и Кравом и вдруг засмеялся. «Ты идиот, раб! Хозяину твоя смерть не нужна. Не для того он тебя сюда поместил, чтобы терять в деньгах. А доход? Доход с тебя можно получать разными способами. Трамбун!» — подозвал он к себе старшего надзирателя. Тот подбежал к хозяину, склонился в полупоклоне. Перека что-то тихо сказал ему, и вертухай убежал. «Итак, ты хочешь сохранить свою честь?» — повернулся Донисток, удерживаемому охранниками рабу. «Ну что ж, попробуем дать тебе эту возможность. Сейчас тебя освободят от цепей, и ты будешь драться с моими бойцами», — указал он на близнецов. «Победишь? Даю слово. Уйдешь отсюда невозбранно, вместе со своей честью. Проиграешь? Не обессудь», — развел руками Дониста. «Я вырву им глотки», — глобно оскалился сотник. Ему не ответили. Здоровяки невозмутимо разделись и, оставшись в одних подштанниках, вышли на середину манежа. Хозяин Кудуса дождался, когда вернется старший надзиратель, открыл принесенную им коробочку, заглянул внутрь и молча кивнул. Надсмотрщик подошел к удерживаемому охранниками пленнику и вытащил из коробочки шприц-ампулу. Увидев его, сотник нервно задергался. «Что это? Ты обещал, что я буду драться с твоими псами!» «Да, я это обещал, поэтому ты будешь драться», — произнес с насмешкой дантиста. «Но вот в каком виде ты будешь драться? Таких обещаний не было. Трамбун, приступай!» Я смотрел на рычащего, дергающегося, извивающегося в цепях Нерия и не понимал, что происходит. Мне почему-то казалось, что ему просто хотят вколоть какой-то транквилизатор, но сотник, похоже, думал иначе. Он изо всех сил отбрыкивался от укола, и четверо надзирателей его еле удерживали. «Нет, нельзя! Ты не посмеешь!» «Посмею, дружок! Еще как посмею!» Пленника, наконец, зафиксировали, и старший надсмотрщик резко воткнул ему шприц в плечо. Сотник обмяк, его перестали удерживать, он упал наземь. Секунд через 10 с него сняли цепи и отошли в стороны. Примерно с минуту ничего не происходило. Голый раб лежал ничком на песке. Остальные, включая прикованных к брусу, ждали, что будет дальше. «Земля, сохрани!» Пробормотали откуда-то справа срывающимся в фальцет голосом. Я присмотрелся к лежащему и непроизвольно вздрогнул. Он изменялся в режиме реального времени, и это было действительно страшно. Но вовсе не потому, что бывший сотник превращался на наших глазах в чудовище. Скорее, наоборот. Страшным казалось то, что превращался он отнюдь не в чудовище. И это могло бы случиться с любым из нас. Стоило лишь разозлить Донисту и получить от него инъекцию неведомого препарата. Спустя минут 5 трансформация завершилась. Вместо жилистого, коротко стриженного мужика на песке лежала хрупкая девушка с густой копной темных волос. Приподняв голову, она ошарашенно огляделась. В ее глазах плескалось безумие. «Был Нерий, стала Нера!» — раскохотался хозяин Кудуса. «Ну что, девочка, покажешь моим ребятишкам, как надо драться? Ты вроде бы собиралась порвать им глотки, а?» Девушка поднялась и, не обращая никакого внимания на наготу, сделала пару неловких шагов к Данисте. Дорогу ей преградил Хирш. Несколько секунд они просто стояли друг против друга, а потом та, которую теперь звали Нерой, попыталась ударить его ногой. Здоровяк легко увернулся и со смешком шлепнул ее пониже спины. Девушка едва не упала, но все-таки выровнялась и снова атаковала противника. Увы, результат оказался таким же. На этот раз Хирш даже не стал уворачиваться. Просто поставил блок и легонько ударил соперницу раскрытой ладонью. Дама болезненно вскрикнула и отшатнулась, а затем в схватку вступил Крав. Примерно с минуту близнецы попросту издевались над девушкой. Кружили вокруг, шутя подставлялись, под слабенькие удары отпрыгивали, шлепали ее по аппетитным местам, а потом им это, видимо, надоело. Хиш ухватил Неру за волосы, вывернул руку и заставил упасть на колени. В ту же секунду Крав ловко поймал брошенный ему кусок рогожи и расстелил его на песке перед братом. Тот похотливо осклабился, швырнул девушку на покрывало и навалился сверху. «Нет, нет, не надо, не на!» Отчаянный визг оборвался на самой высокой ноте. Дальше я уже не смотрел, просто не смог. Крепко закрыл глаза и жалел только лишь об одном, что не могу точно так же закрыть и уши. Утробное уханье близнецов, сдавленные рыдания жертвы, скабрезные комментарии надзирателей. Кто знает, что ждет меня в будущем. Но такой участи я бы не пожелал и врагу. Глаза я открыл минут через пять, когда все закончилось. Нера лежала на скомканном покрывале, поджав ноги и уткнувшись лицом в грубую ткань. Сломленная, избитая, изнасилованная. Ее плечи судорожно подергивались. Подошедший Перека откинул носком сапога край рогожи и нарочито тяжко вздохнул. «Вот так, дорогуша, не захотела становиться бойцом в Кудусе, станешь шлюхой в борделе. К мамаше луите ее, веселую стрекозу», — приказал он надсмотрщикам. Несчастную подхватили под руки и потащили к выходу из манежа. Даниста презрительно хмыкнул, потом развернулся и, уперев руки в бока, обвел нас надменным взглядом. «Но кто еще хочет отмазаться от работы? Никто? Отлично!» «Думаю, все поняли. Доход вы своим хозяевам будете приносить в любом случае. А вот в каком качестве, зависит теперь только от вас. Начнете отлынивать? Будете плохо драться? Лишние шлюхи нашему городу не помешают». Помню, 4 месяца назад я чуть ли не ежечасно повторял про себя «ненавижу армию». Сегодня учебку на полигоне я вспоминал с ностальгией. Да, смерть там ходила за мной по пятам. Но, во-первых, так было только в начале. А во-вторых, задницу прикрывал хоть и кабальный, подписанный с дуру, по пьяни, но все же контракт, а не рабская метка. И максимум, что могли со мной сделать, это убить, а не перекодировать генетически в бабу и трахать, пока не подохну. Пример сотника Нерия стоял постоянно перед глазами, и угроза оказаться на его месте висела над каждым, словно дамоклов меч. Даже самые недалекие понимали, стоит лишь раз оступиться, и все, обратной дороги уже не будет. Поэтому и трудились в поте лица, выполняя любую команду учителя, а обучали нас здесь по полной программе. Все местные виды холодного оружия, за исключением лука и арбалета. Мечи, сабли, копья, секиры, кинжалы, ножи, дротики, топоры. Чего только не пришлось перепробовать на собственной шкуре и на шкурах соперников. Конечно, боевое оружие нам пока не давали, поэтому спарринговались мы на учебном, изготовленном из какого-то легкого материала, похожего на пластмассу. Фиг знает, как его делали, но этого композитного барахла здесь было полно, и стоило оно, по всей вероятности, дешево. Странный мир, странная экономика, странная техника. Что было в Кудусе хорошего, это того, что кормили здесь как на убой. Хотя почему как? Именно на убой и кормили. Ведь, как объявили на первой же тренировке, из более чем 300 бойцов школы за год погибало около 30. Еще столько же в эти же сроки меняли профессию. Годовая усушка у трусков в итоге составляла процентов 20. Такая пропорция господина Переку, понятное дело, не слишком устраивала. Любой погибший, мало того, что переставал приносить прибыль, так за него еще приходилось платить компенсацию его хозяевам. А переформатирование бузатеров, лентяев и слабаков в проституток позволяло только минимизировать убытки из-за потери очередного профессионала. Собственно, из-за этого новичков здесь гоняли и в хвост, и в гриву, добиваясь максимальной отдачи на тренировках. Так, чтобы вечером, приползая в свои комнатенки, мы могли бы лишь падать без сил на жесткие нары и забываться тяжелым сном до утра, до нового выворачивания себя наизнанку. Пряников в процессе учебы не предполагалось, только кнут и закрученные до отказа гайки. Послабления были обещаны после, потом, по результатам первых реальных боев. «До первого боя вы все свинячье дерьмо», — говорил нам один из инструкторов, дюжий качок по имени Рин, с ног до головы покрытый шрамами и татуировками. «После коровьи лепешки. Переживете второй — конские яблоки. Удобрениями вы перестанете быть лишь после третьего. Я дрался в 29, лучшие люди города теперь здороваются со мной за руку, а их озабоченные матроны мечтают родить от меня детей, назначают свидания и сами за это платят». Мой первый бой состоялся через полтора месяца. С утра вместо изматывающих тренировок мне назначили простую разминку и вольные упражнения с любимым оружием – малой саперной лопаткой, а после обеда и вовсе отправили на пару часов отдыхать. Что это все означает, догадаться было нетрудно. В течение последней недели такое происходило трижды, и трое с нашего курса уже перешли в категорию коровьих лепешек, выдержав свои первые схватки. Сегодня это предстояло и мне. На схватку меня везли в закрытом воске, в сопровождении самого Данисты и близнецов Хирша и Крава. «Если ты меня подведешь с арены, лучше не возвращайся», — посулил хозяин Кудуса. «А если сделаешь все как надо, получишь первую метку». Про метки честных убийц, так называли здесь гладиаторов, нам рассказывали. Первая давала возможность свободно шляться по школе, иметь личные деньги и самостоятельно определять объем тренировок. Обладатели третьей получали статус вольноотпущенных, то есть формально еще принадлежащих своим хозяевам, но по факту почти свободных, имеющих право заводить семьи и выезжать за пределы города. Арен для боев в Ландвилии было около сотни, большинство частные, скромных размеров, на 3-4 десятка зрителей. Три относительно крупных принадлежали городскому совету, а самая крупная, княжеская, находилась под патронажем архистратига, начальника местного гарнизона. Сегодняшний бой проходил на арене Судейская, не слишком большой, на 150 посадочных мест, но достаточно значимой. Чернь сюда не пускали. Здесь проводили так называемые судебные поединки. Как мне объяснили, это случалось, когда подданного княжества обвиняли в убийстве и приговаривали к смертной казни. Но у него имелось достаточно средств, чтобы внести их в городской фонд и потребовать бой с родственниками жертв или обвинителем. В случае победы обвиняемого амнистировали. Истец имел право выставить вместо себя другого бойца, но с условием – боец должен быть новичком из Кудуса. Обвиняемый мог пользоваться только тем оружием, которым совершал преступление. Его противник или точно таким же, или аналогичным из списка. Мой соперник по поединку использовал нож с длинным около 20 тун клинком. Туна примерно соответствовала земному дюйму, поэтому нож больше напоминал кинжал или даже тесак. Мощный, широкий, тяжелый. Этим ножом-тесаком обвиняемый, как следовало из приговора, искромсал на части пятерых человек, семейную пару, их двух детей и случайного свидетеля преступления. Против такого оружия я мог выбрать укороченный меч или, скажем, топор, но в результате взял то, что привычнее. Ту самую МСЛ, с которой прибыл на Флору, и который отмахивался от дружинников барона Астариса. И, как оказалось, не прогадал. А мои хозяева проинтуичили, боевую лопату внесли в список доступных вооружений всего неделю назад. И она, по словам Переки, сразу стала хитом. Многим ценителям поединков тут же захотелось посмотреть на нее в условиях реального боя. Так что сегодня трибуны Судейской были забиты уважаемыми людьми под завязку. Некоторые даже в проходах стояли. «Не подведи!» – еще раз предупредил меня владелец Кудуса перед выходом на площадку. «Я на тебя 20 рехинов поставил!» Арена для схваток представляла собой круг диаметром 30 тян, усыпанный мелким песком и огороженный металлической сеткой. Площадку освещали мощные электрические фонари. Лица зрителей терялись в потемках. На зрителей я не смотрел. Все внимание было приковано только к противнику. Долговязому детине с рыжими, всклокоченными волосами. Арбитр на площадке отсутствовал. Первые же секунды боя показали мне а, что соперник настроен решительно, и б, что нож, даже такой большой, против саперной лопатки не катит, как и понты. Как только я вошел в круг, рыжий рванул ко мне. Видимо, хотел завершить дело сразу, одним ударом. От двух его выпадов я уклонился. Два отбил полотном МСЛ. После этого мы стали кружить по арене, изыскивая возможности атаковать. Долговязый неплохо владел техникой ножевого боя. Быстро вертел клинком, пытаясь достать мои руки и ноги, резко меняя направление ударов и не давая расслабиться. Длина лопатки позволяла пока держать его на расстоянии. Любое, даже самое незначительное ранение привело бы к кровопотере, а значит к усталости и падению концентрации. В мои планы слабеть от ран не входило. А вот устроить из поединка шоу почему бы и нет. Прощупав оборону противника парой тычков и захватов, я приступил к делу и больше минуты попросту издевался над долговязым. Выворачивал ему руки с ножом уступами лезвия, бил плашмя по коленям, срезал острием шкурку в районе плеч и локтей. А после, когда зрители уже начали хлопать и улюлюкать, зашел ослабевшему рыжему за спину и силой шарахнул по сухожилиям. Соперник упал на колени и выронил нож. «Добивай!» – заорали с трибун. Я коротко усмехнулся и, крутанув лопаткой как тростью, прочертил на шее противника две красные полосы. Через секунду тело приговоренного рухнуло на землю. Публика была в полном восторге. Тем же вечером ко мне в каморку привели женщину. Когда дверь отворилась, я лежал на топчане и рассматривал потолок. «У тебя 2 часа, пользуйся!» — хохотнули от входа. Я оторвал голову от подушки, сел. «Ты кто такая?» «Паора, мой господин». «Зачем ты здесь?» «Чтобы украсить твой вечер, мой господин». «Не называй меня мой господин, называй меня просто Дир». «Хорошо, Дир». Она сидела у двери, прямо на полу, по-японски, в короткой обтягивающей тунике, поджав под себя ноги, чуть опустив голову и положив руки на колени. На лицо симпатичное, возрастом, если считать по-земному, до 30. «Поднимись». Женщина встала. «Хочу спросить, ты всегда была такой?» «Какой такой?» «Ну, в смысле, всегда была женщиной?» Девушка удивленно изогнула левую бровь. «Конечно, а как же иначе?» «И тебе нравится твоя работа?» «Я ее обожаю. Мне нравится доставлять радость мужчинам». «Докажи». На ее лице заиграла таинственная улыбка. Одним аккуратным движением девушка освободилась от тесной туники. В то же мгновение я вдруг почувствовал, как мои ноздри начали раздуваться, словно у жеребца, почуявшего готовую к сучке кобылу. Она выглядела слегка полноватой, но полнота ее нисколько не портила. Скорее наоборот, возбуждала. Широкие бедра, узкая талия, сочная, налитая тяжестью грудь. Самое то, чтобы скрасить любую тоску. Подойдя к топчану, девушка присела на край. Я ждал. В голове мелькали тревожные мысли. А вдруг она обманула? Вдруг она тоже из этих, которым пол изменили? Верить в таких делах на слово было бы глупо. Она взяла мою руку, крепко прижала ее к своей левой груди и прерывисто задышала, подаваясь вперед, приподнимая соски вровень с моим лицом. «Разве тебе не хочется испить эти чаши?» «Мне хотелось». Набухший сосок приятно холодил губы. Освободившаяся рука скользнула женщине за спину и по-хозяйски облапила ягодицы. Паоре, почувствовав мою хватку, тихонечко охнула. Моя ладонь коснулась ее живота, потом медленно поползла вниз и, словно в сомнении, остановилась в туне от цели. «Давай же, не жди!» — жарко прошептала мне на ухо. «Ороси мое лоно нектаром жизни!» Отбросив сомнение, я опрокинул ее на жесткое ложе. Это была действительно женщина. Ни один мужик, даже бывший, не стал бы говорить такую фигню. Ровно через 2 часа девушка ушла. За это время я успел оросить ее лона 3, да и не только лона. А после уснул, и мне снились сны впервые на Флоре. В этих снах я вел светские беседы с герцогиней Вантиль. Просто беседовал, и ничего больше.